Она вздрогнула и побледнела, услышав звонок мужа. Дарья отворила дверь, и вошел Зимин. Он был бледен и, казалось, продрог. Его лицо походило на лицо покойника. Софье Дмитриевне вспомнилось лицо ее бабки, и она сильно испугалась. «Что с тобой?» – тревожно спросила она. «Прозяб», – тихо ответил он и глухо закашлял. «Чаю сделай, я прилягу». Он в изнеможении лег на диван. Его била лихорадка. Софья Дмитриевна начала хлопотать над приготовлением чая. Наконец, чай был готов. Она налила стакан и подала его мужу. Он лежал в забытьи с полуоткрытыми глазами, уставленными на одну точку. «Что, если он умрет?» промелькнуло в ее голове, и ее охватил ужас. Она боялась его живого, она еще более боялась увидеть его мертвым среди этой обстановки. Она назвала его по имени, он очнулся. «Да, да, дай чаю», — пробормотал он, взяв стакан. Его руки дрожали. «Закрой меня чем-нибудь теплым», — сказал он, допив чай. Она накрыла его пледом, он снова впал в забытье. Она присела около него и задумалась. Эта комната, походившая на склеп с высохшими трупами, этот полумертвый человек, эта тишина, царившая кругом, пугали ее трусливую, запуганную душу. Ей представлялось, что он умрет, как ее бабка, и станет таким синим, похожим на скелет. Его начнут обмывать, и у него руки и ноги будут висеть, как плети. Когда обмывали труп ее бабки, одна рука старухи стукнулась об пол. Какой страшный был этот звук! Потом его положат на стол, и дьячок станет протяжно, заунывно читать по ночам. Она закроет глаза и уши, как она закрывала их во время смерти бабки. Но он все же будет мерещиться ей. Нет, она уйдет к своему Пете. Она уже никогда не вернется сюда. Она будет жить с Петей. Жить с Петей. А что, если Леня умрет бездуховный? Вдруг мелькнуло в ее голове. У него есть родные. Они ненавидят меня. Они все оберут. Они выгонят меня, как выгнал дядя из дома бабеньки. Что же я буду делать? Уеду с Петей в провинцию? Но разве у нас хватит средств для жизни? Он говорил, что жить с семьей и там дорого. Сколько мне достанется? Я не знаю, что есть у Лени. Нет, так нельзя. Надо что-нибудь сделать. Она уставила глаза в пол и сидела, не двигаясь, не шевелясь. Теперь уже ее пугала не картина смерти ее мужа, а картина ее будущей жизни. «Что же, чай-то будете пить?» — спросила Дарья. Софья Дмитриевна вздрогнула. «Нет, Дарюшка», — ответила она. «Что это с барином-то?» — тихо спросила Дарья. «Умирает». Так же тихо прошептала Софья Дмитриевна. «Ну», — недоверчиво проговорила служанка. «За священником или за доктором не послать ли?» «Я не смею». «А может, и так отлежится. Сном, значит, пройдет. Это бывает». Служанка вышла. Софья Дмитриевна осталась сидеть одна. «Вот и бабенька умерла бездуховной. Помер у меня пустила», — думала она. «И он так умрет. Мне так на роду написано. Написать бы духовную и попросить его подписать ее. Но как же попросить? Подпишет ли? Нет, я не решусь попросить. Ни за что не решусь. А если я сама? Говорят, это часто делается. Вот он рассказывал про такой случай. Он ведь все равно хотел бы мне все оставить, а не своим родным. Он их ненавидит. Да это и не их имущество. Это его и мое. Я жена. Но где же взять свидетелей?» Она опять впала в оцепенение. Ей стали вспоминаться все знакомые мужа. Ростовщики, биржевые дельцы, комиссионеры, темные личности. В ее воспоминании воскресли все их разговоры о подделке духовных завещаний, о подделке векселей, о всей той массе мошеннических сделок, которыми жил этот люд. Весь этот люд, спокойно говоривший о разных мошенничествах, охотно согласился бы за деньги составить вместе с нею подложное духовное завещание. Но ей страшно было войти с ними в переговоры. Они могли выдать ее. Она боялась их. «Если векселя от его имени написать», снова мелькнуло в ее голове. «Это легче. Подписать, как он подписывает. Это я одна могу сделать. Но учтут ли их? Учтут. Леня сам принимал поддельные векселя. По поддельным скорее выплатят, говорил он. Не захотят подвергнуться уголовной ответственности. Но ведь это он учитывал векселя, подделанные детьми влиятельных особ, известных лиц. А кто учтет подделанные мною векселя? Разве попросить Петю, чтобы он уговорил своих друзей поставить на векселях бланки? Мне только бы теперь вывернуться с Петей, а там умрет Леня, я все возьму и бездуховный. Я одна здесь, ведь это все мое. Мое, да, учесть векселя теперь, тогда будут деньги на выкуп вещей. А если он не умрет? Что он скажет тогда, узнав о векселях? Он убьет меня. Убьет! Она с ужасом взглянула на мужа. Он казался мертвым.